Похититель силы номер 5. Обреченность. This power thief gets his power and steals yours. Этот похититель получает свою силу и крадет вашу. When you start to spend all your time thinking negatively about the past. Когда вы тратите все время, думая о прошлом. The problem is then you think your future is already predetermined. Проблема в том, что вы считаете, что ваше будущее определено заранее. Now here's the important thing you gotta remember about defeat. Вот что нужно помнить о поражении, это самое важное. The problem here is the initial immediate assumption. Проблема в изначальном предположении. You perceive that since you've been rejected in the past. Вы предполагаете, что если раньше вам отказывали. Or you failed in the past. Или вы раньше допускали ошибки. Or you didn't do something successful in the past. Или не достигали успеха в прошлом. You will repeat that behavior. То же самое будет и в будущем. You will fail again. Вы снова допустите ошибку. That's not true. Но это неправда. Man, this power thief. Этот похититель силы. Is a heavy one. Очень серьезный. And it'll keep you from moving forward in all areas of your life. И он будет стоять на вашем пути вперед во всех отраслях жизни. I do understand what it feels like to be defeated. Я понимаю, каково это чувствовать пораженческие настроения. Here's an interesting quote I want to share with you, though. Вот интересная цитата, о которой я хочу рассказать. Sun Tzu, which was an ancient great Chinese general, Шань Цу, который был известным китайским генералом, said that every battle is won, сказал, что все битвы выигрываются before it's ever fought. До того, как они начинаются. He didn't have a psychologist on staff. У него не было психолога в штате. He couldn't read all the latest books. Он не мог прочесть все книги о психологии. However, Sun Tzu knew, но Шань Цу знал, that we will be defeated. Что нас могут победить. In our mind first. В нашем сознании. Now the gurus in motivation will tell you. Гуру, которые занимаются мотивацией, скажут вам. Well, try again. Но попробуйте снова. That's not enough. Но этого недостаточно. When you've experienced defeat. Когда вы прошли через поражение, it's hard to get back up. Вам очень сложно встать снова. It's hard to move forward. Вам сложно идти вперед. I've been there. У меня тоже такое было. And I understand you. И я вас очень хорошо понимаю. I know this power thief very well. И очень хорошо знаю этого похитителя силы. And in many areas of my life, it's taken me a long time to understand how to set up my defensive strategies. Во многих отраслях моей жизни у меня ушло очень много времени на то, чтобы защититься от этого похитителя. However, I have defeated defeat. Но я действительно нашел способ. And when defeat comes, когда появляется поражение, here's five suggestions, вот 5 моих предложений, of what you can do, что вы можете сделать, practically, на практике, even right now, может быть, даже сейчас, to overcome this power thief, для того, чтобы преодолеть этого похитителя. Number one, первое, when you're facing a situation, когда вы столкнулись с ситуацией, and you feel defeated, и чувствуете пораженческие настроения, you feel you can't get up, чувствуете, что не можете встать, break it down into pieces. Разбейте эту ситуацию на маленькие элементы. We've all heard this. Мы все это слышали. This is nothing new. Ничего нового в этом нет. It's nothing revolutionary. Ничего революционного. How do you eat an elephant? Как съесть слона? You know the answer. Вы знаете ответ. Piece by piece. По кусочкам. However, defeat is so powerful. Но поражение — это настолько сильный похититель. And it can feel so strong. Мы чувствуем, что он такой сильный. That you don't even want to get started. Что вы не хотите даже начинать борьбу. And that's the key here. В этом ключ. Moving forward. Вы должны идти вперед. Even if it's a small step. Даже если это маленький шажок. What we're trying to do is get a win. Мы пытаемся победить. Doesn't matter how big. Неважно, маленькая это победа или большая. See, when you start adding up all those centimeters. Когда вы начнете собирать вместе эти сантиметры. All those wins. Эти маленькие победы. They start to create momentum. Они создают инерцию. And you're building a platform. Вы строите основу. On which you can stand on to go forward. На которую вы можете встать для шага вперед. It's all about being able to just get started. Суть в том, чтобы начать. Once you do this. Как только вы сделаете это. Then you can move on to the second defensive strategy. Вы сможете перейти ко второй стратегии защиты. And that's what I call to shore up your existing territory. Вы должны ограничить свою территорию. Anytime you're in a problem. Каждый раз, когда у вас проблема. There are strengths. Существуют некие сильные стороны. Anytime you have to deal with negative circumstances. Каждый раз, когда вам приходится бороться с негативными обстоятельствами. There are positives. Существует позитивный баланс. They're not easy to find. Не очень легко найти эти позитивные аспекты. At the same time. Но в то же время. If you look. Если вы будете искать, they will appear. Они появятся. Of course, if you think that you don't have any positives, конечно, если вы заранее решите, что никакого позитива нет, they're not going to appear. Тогда они не появятся. That's the result of some other power thieves we've already talked about. Это результат действия тех похитителей, о которых мы уже говорили. So once you find these, поэтому, когда вы найдете позитивные аспекты, these positive moments, these strong points in your your existing territory. Эти маленькие моменты, эти маленькие позитивные аспекты помогут вам ограничить свою территорию. Stay focused on those. И концентрируйтесь на них. Build up those. Вы должны собрать их в одно целое. Connect two together. Соединяйте их. Think about this for just a moment. Задумайтесь об этом. Let's say that you've got a success. Допустим, вы пережили какой-то успех. You can even draw this on another piece of paper. Можете написать или нарисовать его на другом листе бумаги. I know you're thinking, John, stop with the paper drawing and take notes. Я знаю, вы говорите про себя, Джон, господи, когда он перестанет наконец мучить нас этими бумажными зарисовками. Look, if it's not in writing, it's not real. Поймите, если вы не написали это нереально. When you write it down, you visualize it better. Когда вы записываете что-то, вы можете себе это представить. So imagine you draw two circles. Нарисуйте два круга. On opposite sides of a piece of paper. На разных концах листа бумаги. The distance between the two circles. Разница между этими двумя кругами. Is only one part of your problem. Это всего лишь часть вашей проблемы. Let's say the whole piece of paper is the problem. Допустим, весь лист бумаги это ваша проблема. If you can work on connecting those two successes. Если вы эти два круга сможете как-то соединить между собой. Those two positive moments. Вот эти два позитивных момента. Those two positive pieces of your territory. Вот эти два позитивных участка вашей территории. Now you've created a link. Вы создали связь between the two positives. Между двумя позитивными моментами. And if you stay focused on that, если вы будете концентрироваться на этом, you can start to feel you're winning. Вы почувствуете, что начинаете побеждать. Number three suggestion. Третье предложение. Change your language. Измените свой язык. When you're in defeat, когда вы чувствуете себя пораженным, you're probably using language that's defeated. Вы, скорее всего, используете такой язык. Just like criticism, так же, как и в критике. Your language is programming your behavior. Ваш язык программирует ваше поведение. I can't do it. Я не смогу этого сделать, говорите вы. You're right. Да, вы правы. I'm stupid. You're right. Я глупый, вы правы. You're programming. Вы сами программируете your results. Свои результаты. Don't forget that. Не забывайте об этом. Number four suggestion. Предложение номер четыре. When we're talking about the defensive strategy against this power thief of defeat. Когда мы говорим о защитной стратегии против этого похитителя силы. Is now break your solution down into pieces. Разбейте на кусочки ваше решение. We've already talked about breaking the problem down into pieces. Мы уже говорили о том, что нужно разбить проблему на маленькие аспекты. Now we want to take a look at breaking the solution down into pieces. Теперь мы должны сделать то же самое с решением. Well, isn't that the same thing? Вы скажете, а это не одно и то же? No, it's not. Нет. Remember, the problem itself is causing you to feel that you can't move forward. Помните, проблема дает вам ощущение, что вы не можете двигаться вперед. If we break down the problem, если мы разбиваем на кусочки проблему, then we can break down the solution, тогда мы можем сделать то же самое и с решением. And it'll feel like it's easier to go forward. И вы будете ощущать, что вам проще идти вперед. Now, there's one final thing. Есть еще одна финальная стратегия. This is kind of a different strategic direction altogether. Это совсем другое направление. По сравнению с предыдущими четырьмя. Stop, quit, change your direction. Перестаньте, измените свое направление. Look, I don't believe in quitting. На самом деле, я не верю в то, что нужно прекратить все усилия. At the same time, sometimes we get ourselves into situations. Но в то же время мы иногда сталкиваемся с ситуациями, that we shouldn't be in. В которых мы быть не должны. Let me give you an example. Приведу пример. The great basketball star Michael Jordan. Известная звезда баскетбола Майкл Джордан. Quit basketball. Перестал играть в баскетбол. And decided to play baseball. И решил играть в бейсбол. It was one of his childhood dreams. Потому что он мечтал об этом в детстве. Bad move. Но это был неудачный шаг. Because everybody knows. Все знали, he really wasn't that good at baseball, что в бейсболе он не такой успешный. And then went back to playing basketball. И потом он вернулся обратно в баскетбол. Sometimes we make decisions. Иногда мы принимаем решения and get ourselves into things we really shouldn't get into. И понимаем, что это было неправильное решение. Попадаем куда-то, где быть не должны. Like performing for our parents. Например, мы делаем что-то, чего хотели наши родители. Or performing for our spouse. Или наша супруга или супруг. Sometimes. Иногда a good defense strategy хорошей стратегией защиты is to go the other way. Будет пойти другим путем.